Ральф огляделся, и тут он впервые заметил, как мало осталось старших, и понял, отчего последняя работа показалась такой трудной. «Где Морис?» Хрюша снова потер стеклышко. «Наверное, нет, не пойдет он один в лес, правда же?» Ральф вскочил, обежал костер, встал рядом с Хрюшей, отводя рукой волосы со лба. «Но нам нужен список. Ты, я и Эрик и Сэм, и...» Не глядя Хрюше в глаза, он спросил небрежно, «Где Роберт? Роджер?» Хрюша весь согнулся и подбросил щепочку в костер. «Наверное, ушли. Наверное, они с нами больше не водятся». Ральф опустился на песок и стал дырявить его пальцем. Вдруг в одной ямке он увидел кровь, разглядел обгрызенный ноготь и заметил каплю там, где откусил заусеницу. Хрюша говорил, «Я видел, когда мы топливо собирали, они ушли, смылись они, за ним побежали». Ральф оторвал взгляд от ногтя и посмотрел ввысь. Словно Влад всем их переменам, небо сегодня переменилось, как бы подернулось пылью, и горячий воздух пошел белыми пятнами. Мутный серебряный диск будто приблизился и остыл, но жара все равно давила, душила. «С ними вообще всегда морока, правда?» Голос был у самого его уха, и в нем билась тревога. «Без них обойдемся. Без них даже лучше, правда?» Ральф сел. Волоча тяжелое бревно, явились торжествующие близнецы и швырнули бревно в золу, взметнув искры. «Сами отлично справимся, правда?» Долго, покуда бревно сохло, занималось, наливалось красным, Ральф сидел на песке и молчал. Он не заметил, как к близнецам подошел Хрюша, как он шептался с ними, как все трое ушли в лес. «Ну вот», — он вздрогнул и очнулся. Хрюша и близнецы стояли рядом. Они были нагружены фруктами. «Я подумал, — сказал Хрюша, — надо нам вроде как пир устроить». Все трое уселись. Фруктов было много, и все вполне спелые. Они заулыбались, когда Ральф взял один и надкусил. «Спасибо, — сказал он. И с радостным изумлением, — о, спасибо большое! Сами отлично справимся, — сказал Хрюша. У кого соображений нету, те только всем жизнь отравляют, а мы разожгем маленький жаркий костер». Тут Ральф вспомнил, что его мучило. «Где Саймон?» «Не знаю». «Не полез же он на гору, как ты думаешь?» Хрюша шумно расхохотался и взял себе еще фруктов. «С него станется». Хрюша заглотал спелую мякоть. «Он же чокнутый».